«Ты даже нож нормально держать не умеешь», словно не слыша его, продолжил Фриц, пробираясь вперед полуприседом, задевая затылком низкий потолок. Запах покрытого влагой окислившегося металла неприятной пленкой оседал на коже. «Фриц, именно ножом я убил немало людей. При всем уважении, вы ошибаетесь». Юноша промолчал, продвигаясь вперед, сворачивая на развилках, спускаясь и поднимаясь в бесчисленное количество технических люков и проемов. «А откуда вы знаете, куда идти?» — спросил Кабупат, когда понял, что не может воспроизвести в голове весь пройденный маршрут. «Здесь же все такое одинаковое». Фриц помнил характерные пятна ржавчины и плесени, количество пролетов и разрушений, например, сломанных решеток или криво сваренных труб, в определенной последовательности. Каждая деталь, которую он уже видел один раз, врезалась наемнику в память, и он мог с точностью ее воспроизвести. Большая часть готэмских коммуникаций связывалась воедино, и спустя час спутники вышли в полуподвальное помещение торгового центра, откуда через технический люк выбрались на паркинг, перебежали его по диагонали, скрываясь от камер наблюдения за машинами, и нырнули в аналогичный люк в противоположной стене. Оттуда спутники попали на какое-то мелкое, закрытое после рабочего дня предприятие, где из всех цехов использовался только швейный. Взломав замок на крыше, Фриц вынырнул в приятную вечернюю прохладу и продолжил с Кабупатом маршрут по пожарным лестницам. Будь Освальд сильнее и проворнее, им было бы достаточно перепрыгнуть с одной крыши на другую, но его нога и нерасторопность в десяток раз замедляла спутников. Не считая последней фразы про подготовку и еще нескольких подобных, Фриц ни разу не упрекнул Освальда в его низкой скорости или хромоте, просто беря ее в расчет при закладывании времени. И от такого принятия, а походка мафиози стала одной из первопричин этого отвратительного, ранее доводящего до слез, а теперь намертво приросшего к нему прозвища, пингвину становилось как-то не по себе. Ближе к полуночи спутники нашли и заняли квартиру с неприятным соседом в лице меньше суток назад застреленной собаки, зато внутри имелась теплая вода и электричество. Вопрос с легким запахом разложения решился закрытой в комнату дверью и проветриванием. Кроме собаки прострелили постель, дверной косяк и зеркало в ванной. Вещи собирали в спешке, вываливая содержимое из шкафов небрежно, но недостаточно тщательно для ограбления. Вероятно, бытовая ссора. Кто-то из жильцов мог вскоре вернуться, но ночь в запасе у напарников была. В опустевших квартирах находилось и не такое, потому Фриц даже не повел бровью, но Кабупат, которому подобные сцены были в новинку, предлагал убрать пса, иначе он не сможет заснуть с ним на одной жилплощади. Юноша следовал правилу ничего не трогать или возвращать на место, потому демонстративно захлопнул открытую дверь, чем и решил проблему. Уже после ванны и ужина, когда Фриц пил растворимый кофе из стека, куря на подоконнике, а Освальд потягивал чай, мафиози в деталях вспоминал их сегодняшний путь. В особенности, поцелуй. Первая эйфория сошла, и Освальду стало уже не так радостно. Некогда, рассуждая о первом поцелуе, он представлял все иначе, как в романах или хотя бы не посреди глазеющей толпы, обкладывающей его и Фрица грубыми ругательствами. Но этот город забирал у него все, даже право на что-то чистое и невинное. Заметив, что мафиози как-то слишком затих, Фриц разложил на обеденном столике перед Кабупатом ножи с пояса. Ему не давала покоя плохая физическая подготовка Освальда, и юноша хотел с ним потренироваться под одним предлогом. «Ты хотел узнать, как работает моя память? Расскажу, если сможешь меня уложить за 5 минут на лопатки. Выбирай нож». Вызов работал на Кабупате безукоризненно, и он, с жадно горящим взглядом, выбрал самый изящный клинок из арсенала Фрица. Не успел юноша отскочить, как мафиози уже сделал в его сторону стремительный выпад. Фриц оценил скорость реакции. Он и сам всегда пользовался элементом неожиданности, не давая противнику как следует подготовиться к бою и играя на опережение. Но ни за минуту, ни за 5 и даже за 15 минут Кабупат не положил наемника на лопатки, нанеся ему всего с десяток поверхностных царапин. Фриц легко, почти дурачись, отбивал его сильные, но технически неправильные удары касался острием постоянно открывающихся мест на теле мафиози. «Я тебя 5 раз уже убил», — подначивал его Фриц, заметив, что Освальд от хаотичных движений перешел к более точным, но из-за отсутствия результата постепенно терял запал. «Работай корпусом, а не рукой, нет, не открывайся, уже 6». Мафиози, вспыхнув, кинулся вперед, протаранив собой Фрица, чтобы прижать его спиной к стене, а нож – к его печени, но юноша выбил у него клинок, сделал подсечку и повалил Кабпата на пол. Они сцепились в рукопашную, свалив на пути торшер, стул и напольный вазон с декоративными цветами. Кабпат пытался дотянуться до ножа, а Фриц – не дать ему этого сделать. Но пингвин, чьему упрямству можно было позавидовать, наконец дотянулся до клинка, крепко обхватив рукоять пальцами и полноценно полоснув юношу по плечу, остановил острие у горла. «Как вам такое?» Тяжело дыша и самодовольно улыбаясь, спросил Кабпат, не убирая ножа. «В этот раз вы умерли. 11 попаданий из 87, одно почти летальное. Неплохо». Нависая над Освальдом, наемник скосил взгляд на рану сквозь прорезанную ткань водолазки. «Не глубоко, но тонкий шрам останется». Выпрямляясь, он подал ладонь Кабпату и помог встать с пола, второй рукой забирая из его пальцев нож и возвращая в петлю на поясе. «Так вы даже их считаете? Ладно, ты неплохо постарался, потому скажу. Я запоминаю пароли от сейфов, документы, схемы, даты, технические тоннели, лица или чужие привычки в бою. Что угодно. Совершенно все. Как вы это вообще выдерживаете?» Задумчиво спросил Освальд. «Бесспорно, это потрясающая и весьма полезная особенность, но я бы точно свихнулся». Фриц загадочно хмыкнул, умолчав о том, что взамен не испытывает эмоций, сунул в зубы сигарету и расставил по местам сбитые предметы мебели. Закончив с наведением порядка, юноша вернулся к окну, где его ждал недопитый кофе, забираясь с ногами на подоконник. Освальд присел рядом, потянувшись рукой к пачке. Ему не нравились сигареты, но мафиози был необходим их с Фрицем обряд молчаливого, а иногда и за беседой, курение. «Мой друг, можно еще вопрос?» Нерешительно начал Кабпат, выпуская изо рта облачко дыма и неразличимо рассматривая городскую панораму. Их близость менее, чем в полуметре друг от друга, и легкое соприкосновение коленями возвращали его к моменту на эскалаторе. Фриц кивнул. «Почему вы это сделали?» «Ну, в метро». Голос Освальда прозвучал слишком смущенно, и юноша перевел на него взгляд, даже в полумраке заметив, как мафиози густо краснеет. «Отвлекающий маневр, Фриц, это совсем не походило на отвлекающий маневр». Юноша медлил с ответом, и сам не понимая первопричин своего поступка. «А зачем ты меня обнял на пирсе? Мне захотелось». Кабпат из-под лобья посмотрел на наемника, который пытался перевести в иное русло неудобный для себя разговор. «Почему, господи, Фриц, просто захотелось? Разве у этого должна обязательно быть какая-то причина? Неужели вы совсем ничего не понимаете? И вообще, другой бы на вашем месте оттолкнул, но вы этого не сделали. Теперь сегодня, я даже не знаю, что об этом думать». «Так ты ответишь, я обнял вас, потому что вы мне нравитесь. Я говорил вам это не раз, но вы, кажется, совсем не умеете слушать. Ты каждому второму говоришь, что он твой друг», пожал плечами юноша. «Фриц». Освальд дернулся вперед, и голос его похолодел, как бывало, когда он сдерживал слишком много чувств одновременно. «Вы – единственный человек, которому я вообще во всем этом городишке доверяю. Какие еще слова подобрать, чтобы до вас наконец дошло? А знаете, что, верьте или нет, ваше дело. Если я в вашем представлении просто обманщик, то я бессилен». Кабпат придвинулся почти вплотную к его лицу, сверху вниз всматриваясь в глаза наемника, в каждую крохотную морщину, лишь бы уловить хоть какую-то реакцию. «Решайте сами. Ты забавный, когда злишься», спустя бесчисленное количество мгновений ответил наемник, прижимаясь затылком к деревянной оконной раме. «Наверное, Кабпат надеялся, что Фриц его или поцелует, или навсегда оттолкнет, но юноша вновь избегал прямого выбора. Кабпат будил во Фрице что-то совершенно нездоровое, открыто взывал к его тьме и совершенно ее не опасался. Юноша наносил ему увечья, обносил возведенные стены колючей проволокой и пускал по ним ток, а мафиози все переносил и напролом двигался вперед, готовый стерпеть еще столько же постолько же, чем постепенно начинал сводить наемника с ума, пусть тот пока не давал себе в этом отчета. В какой-то степени Освальд тоже был для наемника проводником, только в мир непонятных человеческих страстей. Нужно обустроить убежище и хорошо потрясти барыг Бутча. Фриц перевел разговор в привычную деловую плоскость, и Освальд понимающе кивнул. Мафиози больше не выдержал бы этой зависшей между ними бездейственной, неопределенной тишины. За окном простирался ночной город, окутанный влажными туманами, искрящийся неоном вывесок, оседающий на стеклах ледяной моросью и пропахший перекатывающимся по темному бетону улиц мусором. Готэм неустанно давал искомое, а позже с лихвой отбирал, подобно жадному ростовщику, но в этот раз и Освальд, и Фриц почему-то были уверены, что его переиграют. Примечание к части. Дорогие читатели, во-первых, спасибо за 100, черное сердце. Во-вторых, огромная благодарность за комментарии. ТГ-канал, https://tmegasmoskleer, часть 2, глава 18, многоликая. Примечание к части. Приди ко мне во тьме моей, мой мрачный герой, мой высокий незнакомец. Слезы пота льются по твоему телу, сила и жестокость в твоей нежной природе. Мы чтим тишину между нами, Диатхин Юни, Пхеханауров Силенце. https://youtube6.yotl.pknnkqw. Влажный февральский снег оседал крупными хлопьями на плечах и ресницах наемника, стоящего на краю крыши судостроительного предприятия. Морозная свежесть бодрила, пронизывала разгоряченное передвижением по скользким скатам крыши вооруженной стычкой часом назад тело. Фриц глубоко вдохнул напоследок воздух, покалывающий нос и щеки, и спрыгнул вниз с парапета, схватившись в полете за пожарную лестницу, откуда, изогнувшись дугой, скользнул в секцию окна с выбитым стеклом, приземляясь на пол просторного заброшенного цеха. Бесшумно опускаясь с мостика на мостик заводского атриума, цепляясь за ржавые перекладины, он направлялся на 2 уровня ниже поверхности земли, где под плотно задраенными люками простирался настоящий клондайк для беглецов, убежище с водопроводом, системой видеонаблюдения и рабочей вентиляцией. Окрестности близ Трикорнер Ярдс наемник заприметил еще во время сделки в порту. До этой части города, где ни кражами, ни проституцией, ни наркотиками не поживишься, маргиналы не добирались, предпочитая роиться и множиться в Нероусе и Стенде, потому из лишних глаз в округе можно было натолкнуться только на озлобленную и хорошо вооруженную охрану, палящую без разбора по сборщикам металлолома, немногочисленных сотрудников порта и лениво колесящих по территории патрульных. У Фрица имелось чутье на тайники и убежища, и, вскрыв неприметную ржавую дверь в котельной цеха на территории верфи, юноша проник в брошенную не больше года назад, судя по состоянию разложения трупов внутри, от смрада и остатков которых отмывал и проветривал помещение несколько дней, нелегальную фармакологическую или нарколабораторию. Что бы ни произошло здесь ранее, хозяева не собирались возвращаться, и у Фрица с пингвином в распоряжении оказался полноценный бункер с 2 путями отступления, в городские коммуникации с выходом к побережью и в соседние цеха, обезопасенный по системе наемника. После того, как на них в конце прошлой недели натолкнулись головорезы в пересохшем коллекторе, подорвавшись на оставленной наемником растяжке, Кабупат наконец смог оценить по достоинству смысл этого кропотливого ритуала. Шум от взрыва выиграл спутникам полминуты на то, чтобы разделаться с выжившими, заняв удобную огневую позицию, что правда, от них еще несколько дней разило горелой человеческой кожей и волосами, их смрад въелся в одежду даже после стирки. Проблему с электроснабжением внутри убежища Фриц решил украденными из такого же полулегального цеха в 10 кварталах отсюда 2 дизельными генераторами, перераспределив через щиток подачу тока на подсобное помещение с несколькими мониторами, куда выводились с помехами изображения с внешних камер, уборную и место для сна, хладнокровно убившего одиозного мэра Теоголована. Раз враг народа в бегах, возникает вопрос, кто же управляет преступным миром Готэма? Потрескивало радио, когда Фриц вернулся в бункер, стаскивая с плеч городской рюкзак. Освальд потягивал виски из фляги и украдкой любовался проступающими на белых скулах наемника пятнами морозного румянца и каплями от растаявшего снега на длинных светлых ресницах и острых бровях. «Тот, у кого есть информация», — ответил голосу диктора наемник, ставя рюкзак на расчищенный лабораторный стол и, звучно расстегнув молнию, вытащил оттуда стопки наличных, перетянутых бумажными лентами, и несколько папок из 3 обнесенных им сейфов. Освальд потянулся к документам голыми пальцами, но Фриц одернул его, открывая папку перчаткой и раскладывая бумаги веером по столешнице. Привычка Кабупата, не задумываясь, оставлять свои отпечатки там, где не положено, доводила наемника до нервного тика. Свидетельские показания, нарушения на производстве, хищение, и еще пару снимков для шантажа, Фриц вытащил из рюкзака завалившийся конверт с фотографиями. Он умолчал о драке с секьюрити, что пришли на помощь боссу и так не вовремя вызванным полицейским подкреплением, из-за которого пришлось ограничиться всего одной папкой и конвертом. Юноша следил целых 3 дня за передвижением охраны и активностью урода, но прокололся на одной замаскированной камере внутри кабинета. «Вы очень опасны, Фриц. Знали об этом? Информацию такого уровня не так-то просто достать, а вы справились за вечер. Так что нашим недругам крупно не повезло», — довольно потер ладони Освальд. «Твоим недругам», — поправил его юноша. «Конечно, постоянно забываюсь, что, когда придет срок, вы меня покинете». В голосе Освальда послышалась обида, едва уловимая, но раздирающая его изнутри каждый раз, стоило Фрицу напомнить о скоротечности и исключительно деловом характере их отношений. Юноша ничего не ответил, вцепившись ладонями в стол. Когда с его щек сошел морозный румянец, пингвин заметил, что киллер бледнее, чем обычно, и странно изогнулся, хотя в любой ситуации держал ровную осанку, словно еще в детстве проглотил кол. «У вас тут...» — Освальд присмотрелся к ткани водолазки под курткой. На ней поблескивали в голубоватом свете лабораторных ламп маслянистые пятна. «Это кровь, ничего серьезного». Юноша, стаскивая перчатки с курткой и приподнимая ткань свитера, обнажил живот, синий от гематомы и багровый от кровоподтеков из 2 неглубоких ножевых по касательной у печени и селезенки. Негромко проматерившись, Фриц застелил крупным отрезом целлофана стол, стул и пол. Если бы у него не закружилась голова и пингвин не акцентировал на его состоянии внимание, вероятно, ножевые он заметил бы только во время вечерних умываний. «Ничего серьезного». «Да ваше ничего серьезного нужно на могильной плите выгравировать», — съязвил Кабупат, подтянув на столешницу аптечку. «У вас же открытые раны». Фриц, снимая свитер, под которым оказалась темная, залитая уже запекшейся кровью и пятнами пота майка, грохнулся на стул, одной рукой раскладывая чехол для медицинского инструмента. «Ты так переживаешь, потому что с парой дыр в животе я не дееспособен?» Пингвин возмущенно поджал губы. «Фриц, я переживаю вовсе не поэтому». Весь в крови и синяках, Фриц напоминал уличного хулигана, выдыхающего после передряги. Ощущение звериной силы, исходящее от юноши, будоражило и, чем изувеченнее он казался, чем больше шрамов, старых и новых ран представало перед глазами Освальда, словно карта всех его сражений, оттиск заповедей боли на глиняной скрижали, тем неспокойнее становилось внутри мафиози. Пожалуй, только такому, как Кабупат, подобное казалось крайне привлекательным. Остановив взгляд на впалом по-женски тонкой талии и животе с бугрящимися от перенапряжения мышцами и выступающими венами, окропленными багрянцем, он спохватился, запоздало предлагая помощь. Фриц уже натянул с характерным скрипом латексные медицинские перчатки и потянулся к обработанной антисептиком игле, проигнорировав предложение. «А кто тот мужчина в очках на снимках? Его лицо кажется уж слишком знакомым. Сенатор штата, с любовником», — на выдохе ответил юноша, просовывая острие иглы в край раны с весьма противным чавканьем. Его тошнило от запаха собственной плоти и крови. «Он республиканец 32, республиканская партия, одна из 2 основных политических партий США. Придерживается правых и правоцентристских консервативных взглядов», — добавил Фриц, и Освальд прыснул. «Консерваторы всегда полны грязных тайн, а тайны были для пингвина самым ценным товаром. Компромат работал с Лаубом и Фальконе, сработал бы и в новых реалиях, когда главное полицейское управление с особым упорством взялось за чистки. Сначала длань правосудия сомкнулась на горле готэмской мафии, лишившейся почти на месяц сильного лидера, а после потянулась к чиновникам, нечистым на руку, что нервно ерзали в своих роскошно обставленных за разворованные из городского бюджета средства кабинетах. Все боялись, а Освальд как бы подтерпеливо ждал. С приходом Гилзина и его прихвостней дела у преступной прослойки шли паршиво. Барыги гнули пальцы, разводили чистый кокаин до 50% и ставили удвоенную цену, ссылаясь на разрыв сотрудничества с наркокартелями. По подвальным лабораториям гнали третьесортную химию, и для элитных городских клубов и казино, не рискующих травить клиентов синтетикой, это обращалось потерей многомиллионного дохода. По штату сократились поставки огнестрела, пересобранных и скраденных запчастей машин, контрафактной выпивки, драгоценностей, проституток и других составляющих системы нелегального товарно-денежного оборота, что в прошлом надежно контролировался донами и еще по инерции пингвином. Уже на третью неделю начались мелкие конфликты за ресурсы и территорию. Оставалось вопросом времени, чья нетерпеливая рука непременно сделает первый выстрел, и стычки перерастут или в новую гражданскую войну, или в окончательный триумф задушившей преступность полиции. И оба исхода для готэмских преступников были плачевными, потому, когда каждая крыса заумоляет о покровительстве, истине со связями и ресурсами вернется пингвин, заботливо собрав под своим зонтом жаждущих защиты, стабильности и воцарения привычного уклада. «Фриц, вы задумывались о будущем?» – спросил мафиози киллера, затягивающего последние стежки. «Что вы будете делать, предположим, через 10 лет или через 20?» «Постараюсь не умереть», – сухо ответил юноша, – «и не попасться, в отличие от тебя, который решил все усложнить, так и не сдав Гордона. Мой друг, я, кажется, ясно выразил свою позицию. Это я убил Голована, и это моя ответственность. Но сейчас я спрашиваю про вас. Неужели у вас действительно нет никаких планов, я имею в виду, глобальных? Конечно, убийство, чистка от улик или взлом сейфов всегда востребованы, это же Готэм», он развел руками. «Но не думали ли вы сменить профиль? У вас вся жизнь впереди. Вот сколько вам лет? 20. Это же самое начало, юность, золотая пора». Фриц слишком медлил с ответом, и Кабблпот сразу понял, что тот ему солжет. «Мне ничего не нужно. Вот вы сейчас лукавите, я же вижу», — вздохнул мафиози. «Вся эта грязь совсем не ваш уровень, Фриц. Вы достойны большего, уж поверьте. Прекрати, и все же подумайте. Нет, вспомните, когда-то вы говорили, что нам не по пути, и вот мы едим за одним столом, спим под одной крышей. Ох уж эти повороты судьбы», — мафиози как бы невзначай отмахнулся. «Но ведь я оказался прав». «Не нарывайся», — в пальцах Фрица блеснул скальпель, а в глазах — холодный огонь. Но вместо того, чтобы отстраниться, Освальд как-то уж слишком довольно улыбнулся, придвигаясь ближе и беря юношу за свободную от оружия руку двумя ладонями. Постепенно он научился определять степень серьезности слов наемника, имелась в виду полушутка, предупреждение или констатация факта. И, кажется, только с ним Фриц вообще полушутил, позволяя мафиози чуть больше вопросов и вольностей, чем остальным. Это дарило надежду, но дальше того поцелуя в метро беглецы так и не зашли, а юноша и вовсе начал весьма показательно избегать Освальда, постоянно увеличивая между ними дистанцию. Фриц одернул руку. Он не питал иллюзий касаемо близости подобного толка, сложно идеализировать соприкосновение тел, когда мать проститутка, алиби обеспечивают шлюхи-трансвеститки, а ночь в трущобах по много раз в месяц разрезается криками насилуемых женщин. Но в одном Филиппа, что видела больше прочих, едва речь заходила об истинной природе людских отношений, оказалась неизменно права. Юноша уже застрял в паутине и отчаянно бился, полагая, что сможет в любой момент вырваться, преобразуя в рваное движение карандаша по чертежной бумаге все необузданное желание пригвоздить собой невинно потягивающегося после сна Освальда прямо к раскладушке, так, чтобы треснули крепления, и он бы смотрел на него своими невыносимыми глазами цвета бурлящего в солнечных лучах океана столь отчаянно и жадно, как никто другой никогда бы не решился. Это было опаснее, чем залитым кровью и с косой наперевес войти через центральный вход в главное полицейское управление, сообщив, что отрежет голову комиссару. Хотя даже с такой ситуацией наемник бы справился, чего не мог сказать о своих недвусмысленных порывах относительно мафиози и последствиях, к которым они приведут. Все, что оставалось Фрицу, — как можно скорее решить их общую проблему и убраться от Кабблпота подальше, пока не произошло неотвратимого. Борьба против мафии, борьба за того, кто пришел на ее место, борьба с собой — знаменатель в жизни наемника оставался прежним. «Я думаю о будущем постоянно, неожиданно, сворачивая окровавленный целлофан в мусорные пакеты», — ответил на вопрос, что планировал изначально проигнорировать, Фриц. В уголке его губ дымилась сигарета. Утрамбовав мусор, он наперся о пустой лабораторный шкаф с треснувшим стеклом, словив на себе растерянный взгляд Освальда. «Каждый день я надеюсь, что окажусь в нужное время в нужном месте и наконец пойму, для чего позволил этому жорнову меня перемолоть. Вот что меня действительно волнует, Освальд. Ты не сможешь этого дать, никто не сможет. И как же вы поступите, когда это поймете, что будете делать дальше?» «Стану свободным от поиска смысла и умру удовлетворенным не бесполезностью своего существования». «Это очень странный ответ, Фриц», — Кабблпот звучал сбитым с толку. «Если Эдвард Нигма с его загадками и бесполезными фактами вызывал скорее простое раздражение, то редкие озвученные размышления фрица либо ввергали во фрустрацию, либо выворачивали наизнанку. «Или ты думаешь, что мне нужно что-то другое? Предложишь стать твоим консильери?» 33. Советник или консультант Дона, руководящая должность в мафии. Получить образование, может открыть бизнес или вообще завязать с криминалом, завести семью, детей и собаку, улыбаться, как болванчик, на фотографиях. Даже если и так, то что в этом ужасного? Мафиози смотрел на юношу со странным выжидающим выражением, но Фриц промолчал. «Мой друг, а вы высокомерны», снизошло на Освальда неожиданное озарение, и как он раньше этого не замечал. «Сама мысль о жизни, как у большинства, для вас унизительна, я ведь прав». С высокомерием Фрица, во многом обоснованным его навыками, и вправду мало кто мог тягаться. От открыто демонстрируемых окружающим принципов юноши и умению держать лицо в любой ситуации до совершенно нездорового, гипертрофированного применения силы. Чего только стоила акробатика киллера на грани с летальностью, от которой у Освальда перехватывало дыхание, или воплощаемые им казни, хотя всегда можно было выбрать путь в разы попроще. А обычная жизнь была для наемника слишком проста и незатейлива, то ли дело непрерывное танго со смертью. Как же он был переломан, обезображен, от человека во Фрице оставалось слишком мало, немного. Кабупат успел заметить всего на мгновение уродливо разрезавшую губы наемника кривую усмешку. Меж тем, тот, кто и вправду переживал за будущее, пусть не свое, а больной супруги, бродил по улицам, отлавливая случайных прохожих с установкой, заряженной жидким гелием капсулами, наперевес. Отчаянно любящий умирающую жену ученый шел на бесчеловечные эксперименты по замораживанию и разморозке тел, неосторожные похищения и открытые убийства, если нужно. Люди, ведомые великой целью, безрассудные, став накануне случайным свидетелем обращения прохожего в ледяную статую, перепрыгивая с мусорного бака на крышу, Фриц тихо присвистнул, ускоряясь, пока поток охлажденного гелия не направили уже на него. Вернувшийся из затянувшегося отпуска Гордон взялся за дело о похитителе и замораживателе, и внимание полицейских частично переключилось с мафиози на поиск и поимку будущего мистера Фриза, как его бы прозвали в городской газете. В этот краткий промежуток времени, пока копы не хватится, спутники начали действовать открыто. Самоубийство одного из городских советников, того самого, что держал компромат на сенатора и тормозящего строительство нового клуба, поджег трех забегаловок клоповников, где собирались оставшиеся верными Фальконе люди, дюжина кровавых расправ над особо наглыми рейдерами и парой внедренных копов из наркоконтроля, подворовывающих товар во время сдачи хранилищ коллегам, изуродованных до состояния неопознанных груд мяса, череда, на первый взгляд, не связанных событий прокатилась всего за двое суток по городу. Связывая их воедино, Фриц оставил в приемной особняка Фальконе на столе послание, труп одного из людей Бутча с вырезанными глазами. Сами глаза нашлись на полке с нижним бельем Табиты, смотря на нее мутными темными радужками с окровавленного шелка трусов. Гилзин сразу понял недвусмысленное напоминание о том, что он не король, а всего лишь взорвавшийся подручный 34, заместитель Дона, второй человек в семье, который назначается самим Доном. В случае ареста или смерти Дона подручный обычно становится действующим Доном, не способный справиться с такими простыми задачами, и что его истинный босс сможет скрываться, но незримо наблюдает и за ним, и за его новообретенной возлюбленной. Сестра мертвого мэра сбежала к здоровяку то ли со скуки, то ли от любопытства, то ли покровительства ради, но горячую сцену их соединения увидела вездесущая кошка, продавшая эту информацию первым делом Фрицу, удачно встреченному на одной из крыш неподалеку от Нероус, а тот не преминул рассказать за ужином Освальду. Кабупат в какой-то мере даже был благодарен Фрицу за то, что он не добил на крыше сестрицу Голована, засевший в его сердце гнев однажды пронзил бы ее, забирая все то, что стало бы для девушки по-настоящему дорогим и важным. Он вернулся, пингвин вернулся. Это чудовище никогда не оставит нас в покое. Плакался здоровяк Табите, потирая шрам на взмокшем от волнения лбу. Но, не торопись они оба, потому что пингвин не мог сидеть на месте, а Фриц еще месяцами находиться рядом с ним, ожидая развязки, или вовремя остановись, их все еще шероховатое, не до конца скоординированная деятельность не привела бы к печальным последствиям. Едва до Барнса дошли слухи о подозрительной активности в Мидлтауне, комиссар запланировал несколько одновременных облав на ночные клубы, в одном из которых в азиатском квартале не кстати оказались Фриц с пингвином, ведя переговоры о поставках оружия. В этот район копы не совались, здесь отдыхала городская элита, и уже у Натаниэля могли возникнуть проблемы, например, инспекции по выявлению несуществующих нарушений в работе департамента. Но Барнс ставил желание найти наглого преступника превыше возможного давления, бывалого морпеха им было не запугать. Существовало немало причин, почему Фриц считал прямую работу с мафией заведомо провальной, в том числе из-за пристального внимания полиции. Одно дело, когда ты, лишь быстрая смертоносная тень, передвигающаяся в канализации, вентиляции по темным коридорам без лица, имени и амбиций, другое, когда на тебя на одновременно на открытом пространстве наставляют стволы тактических винтовок две дюжины спецназовцев без путей отступления. Фриц первее остальных явственно ощутил, как воздух вокруг сгустился в преддверии неминуемого. Оборвав Кабпата, мирно беседующего с элегантной зрелой азиаткой, на полуслове, и намертво вцепившись ему в локоть, Фриц рывком бросился из помещения под выстрелы телохранителей владелицы клуба, неверно трактовавшей ситуацию, увлекая за собой хромающего и замедляющего их втрое мафиози. Клубная музыка заглушила визги посетителей и танцовщиц, опадающих в панике на пол под автоматные очереди, перемежающиеся с ответным огнем охранников по полицейским из укрытий за барными стойками и диванчиками. «Быстрее, Освальд!» – прошипел Фриц. Каждый резкий шаг давался пингвину невыносимой болью, о которой он при Фрице молчал и стоически двигался вперед, но у его тела был предел, что забрал у мафиози и киллера последние мгновения для отступления. Спутники пробирались вдоль стен наугад через шум, перестрелку с полицией и суматоху к черному входу, где их ожидала припаркованная заранее развалюха. Скорость, им отчаянно ее не хватало. Черт бы побрал сбросивших Освальда со школьной лестницы ребятишек. Черт бы побрал Фиш, сломавшую ему ножкой от стула колено. Черт бы побрал предателя Бутча, пустившего в хромую ногу босса пулю. Улица обманчиво пустовала всего несколько секунд. С диким ревом тормозных колодок подъехали, синхронно открывая двери и наставляя огнестрел на спутников три полицейских машины, а за ними черный минивэн с тонированными стеклами, из открывающихся дверей которого высыпалась, вскидывая приклады, группа быстрого реагирования ГЦПД. Еще на входе в клуб полицейские получили информацию о том, что внутри находится пингвин, в попытке договориться про остановку облавы. Возглавляя операцию непринципиальный комиссар, сделка бы состоялась, но часть спецназовцев уже засыпалась внутрь клуба, а часть окружала здание полукольцом. У сложившейся ситуации был всего один благоприятный исход: если Фриц бросит мафиози на съедение копам, что получили приказ взять того исключительно живым, и скроется по крышам. В ином случае его ждет Блэкгейт, и не факт, что Освальда тоже. Почему-то юноша подумал, что по мафиози скорее плачет интенсивная терапия в Аркхэме. Побег из самой защищенной тюрьмы мог растянуться на несколько месяцев и перечеркнул бы все, с чем наемник боролся против Донов, потом против Голована, затем непременно раскрыл бы перед общественностью настоящую личность Фрица и безвозвратно перекроил его репутацию. Позволить подобное наемник не мог, обрывая вероятность на корню. Напарники подняли руки в свете направленных на них ослепляющих фар дальнего света. Кабба подчурился, а Фриц оценивал траекторию возможного движения пуль, что в него бы вскоре пустили. «Я тебя вытащу», — кратко сказал Фриц Освальду на ухо, скользнув губами по его щеке, когда мафиози опускался на землю по указке полицейских. «Что вы?» — непонимающе посмотрел на него Освальд, но Фрица не оказалось рядом, и следом за словами наемника прогремела автоматная очередь. Гибко уворачиваясь в воздухе от пуль, юноша уже запрыгнул на крышу клуба, сверху оценивая масштаб проводимой против них операции. И, пока спецназ сбивал замок с дверей на крышу, отделяющий их от второго не менее разыскиваемого готэмского преступника, перепрыгнул на соседнее здание, а оттуда понесся дальше и дальше по парапетам, скатам и конькам. Вместе с поставленными на асфальт коленями почва из-под ног Кабпата выскальзывала, а в висках раздался невыносимо громкий стук собственного сердца. Бросил, просто взял и бросил, предал, нет, только не Фриц, он бы так не поступил, или поступил бы, а что он вообще о нем знает? Его бросали многие, с самого детства втираясь в доверие, чтобы затем предать шутки ради. А что им сделает неуклюжий эмоциональный мальчик со странным лицом, глупым именем и в старомодных шмотках? Не отравит же, не сбросит же ответ на с лестницы, не начнет же стравливать своих врагов друг с другом и, в конце концов, не станет же королем готэмской мафии, в него никогда не верили, и это безверие стало его излюбленным оружием. Недооценивайте, насмехайтесь, он воздаст каждому. Пингвин, запоздало ощущая тепло сухих губ на скуле, вернулся в реальность, совершенно в другом свете воспринимая последние слова фрица, уже правильно, покорно дав копам надеть наручники и грубо затолкать в машину. Нет, фриц сдержит слово. Фриц рисковал за него, чуть не умер из-за него, и все равно продолжил быть рядом. Он придет, придет и спасет. Эта мысль, пусть и прерываемая приступами паранойи, вела бы мафиози через все истязания души и тела, ждущие его впереди. На полпути к бункеру, окончательно сбросив мчащую следом по улицам с диким воем сирены и бликами света музыки полицию с хвоста, фриц остановился, оперевшись о сырую каменную горгулью на крыше в старой части города, и закурил. Ему больше не было смысла оставаться на острове в ущерб сну, комфорту и привычной жизни. Докурив в тишине, бросив окурок вниз в поток гудящих внизу машин и похлопав горгулью по крылу, фриц продолжил путь, чтобы в несколько заходов через крышу до припаркованной вдалеке машины забрать из бункера наличные, компромат, оружие и личные вещи, уничтожить все биологические следы и покинуть их убежище с минимумом оставленных запасов до лучших времен, оставив незваным гостям подарки в виде установленных через каждые несколько метров по бункеру и еще по территории цеха растяжек. Использованную им с Освальдом одежду он вкинул в горящую бочку по дороге. Словно и не было этого месяца, об их сотрудничестве ничего не напоминало, кроме наличных, компромата и оружия, что наемник оставил в рюкзаке и спортивных сумках у рабочего стола до момента, пока пингвин за ними лично не вернется. Квартира с забронированными дверями, чей срок аренды он продлил перед побегом на квартал вперед, встретила юношу родным запахом бытовой химии и тонким слоем пыли. Фриц долго лежал в горячей ванне, дважды сменив воду, а после сбрил к чертовой матери под ноль волосы, что походили на сгнившую солому. Остаток дня он провел за уборкой и скурил почти полную пачку. По его меркам это было втрое больше нормы, но он не мог остановиться, пытаясь прийти в себя. Только ныряя в постели и ощущая непривычную гибкость ортопедического матраса под спиной и хруст чистого пододеяльника под пальцами, юноша прокрутил в голове в деталях все произошедшие. Гребаный Барнс еще хуже Гордона, и гребаный упрямый пингвин, который не мог удовлетвориться просто фактом мести над мэром. Люди так все усложняют. Впрочем, даже он сам не лучше. Погружаясь в сон, юноша подумал о том, что сейчас Освальд, голодный, замерзший, спит на неудобной лавке в вонючем изоляторе, ожидая с наступлением утра прихода адвокатов и наверняка терзая себя рассуждениями о том, какой фриц все-таки мудак. «Пяльтесь, сколько влезет! Поймали меня! Утю-тю! Ничего страшного!» — кричал пингвин в ответ на бурные аплодисменты находившихся в участке полицейских, стихающих под убедительной риторикой Барнса. «Все равно меня вытащит», — тише добавил мафиози, грохнувшись на лавку и прислоняясь спиной к ледяным прутьям. Его арест стал победой для каждого полицейского, кроме детектива Гордона, что больше всего на свете боялся разрушения их с Лесли и Дилли и общего будущего. Дав ложные свидетельские показания и понимая, что ни Барнс, ни Дент ему не поверили, Джим испытывал постоянно нарастающий нервный зуд, надеясь, что пингвина не поймают, не допросят, не узнают правду. Но пойманный Освальд свидетельствовал только против себя, иначе не мог, и отправился уже на следующий день в Аркхэмскую лечебницу. Об этом не писали на главной странице в газетах, Натаниэль сделал все, чтобы пресса помалкивала, и о том, куда распределили мафиози, фриц узнал от Эда, посетив того лично. Нигма так и не решил вопрос с легко открывающимися окнами. Наверное, его бедная квартира просто никогда никому не была нужна. Какая неожиданная встреча. «Кофе?» – добродушно спросил Эдвард, глядя на наемника, сидящего на подоконнике. Фриц промолчал. «Ладно, вы же здесь из-за мистера Кабупота». Снова молчание. Его отправили в Аркхэм. «Мне жаль. Сделай еще сандвичи. С той полезной зеленью», – юноша спрыгнул на пол и пересел за стойку. «Конечно. Но что вы намереваетесь делать? Поможете пингвину?» «Пока не решил». Но Освальд не убивал Голована. «Погодите», Нигма развернулся к нему, отрываясь от кофейника. «Если не пингвин убил мэра, то это был Гордон». Эдварду понадобилось несколько секунд, чтобы осознать услышанное, и он даже воскликнул, что-то среднее между восхищением и удивлением. И почему же тогда мистер Кабпот не сказал правду? Потому что он заигрался во мстителя, вздохнул Фриц, подперев лоб ладонью, и потянулся свободной рукой к поставленным перед ним сандвичам. Я думал, что месяца в бегах ему будет достаточно, чтобы отпустило. Видимо, недостаточно. Фриц и вправду искренне надеялся, что Кабпот, столкнувшись с последствиями неправильно принятого решения, передумает и скажет на допросе правду о той ночи, но, видимо, если мафиози и шел на принцип, то упрямо и до конца. Частично к этому примешивались их странные отношения с Гордоном, что уже вылезали мафиози боком, едва ли детектив отплатит в будущем ему за такую доброту. Освальд упивался своей трагедией, возмездием, поставив на кон мафиозную империю, что в нем нуждалось, и обрекая Фрица, коммуну Филиппа и даже Джимми, у которого дела шли совсем паршиво из-за рейдерства, слабого потока наркотиков и отсутствия новых девочек и мальчиков при высокой текучке кадров в проституции. Наемник четко осознавал, что не даст Кабпоту окончательно все сломать, но полностью винить его не мог. Ведь Фрицу, что больше других специализировался на следовании принципам, было знакомо, каково это, загнать самого себя в глухой угол, следуя убеждениям там, где другие бы поступили в разы проще и не создавали себе проблем, чтобы потом их преодолевать. И чем я могу помочь? Вы же не поужинать пришли. Фриц задумался, медленно жуя. Вряд ли у судмедэксперта был план аркхемской лечебницы, но точно нашелся бы доступ к старым делам. Меня интересуют все, кто за последние 30 лет сбегали из Аркхема, живы и сейчас в розыске или на свободе. А во, Нигма поправил на переносице очки. Я, конечно, могу поискать, но это несколько сложная просьба. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Вкусные сандвичи. Ты хорошо готовишь, доедая второй треугольник и запивая его кофе, добавил Фриц, затем достал из кармана блокнот с карандашом и оставил свой номер, подумав о том, что стоит продумать концепт визиток. Я помогу тебе. Нигма подметил, что юноша пишет лево и в обратном направлении. А вы знали, что японцы читают справа налево? Юноша непонимающе посмотрел на судмедэксперта. У вас необычный способ письма. Так удобней. Это мой номер. Буду рад помочь, мистер Фриц. Лицо Эдварда поплыло в искусственной улыбке, что казалось большинству совершенно адекватной, и Фриц подумал, что стоит тоже потренироваться улыбаться. Людей это располагает больше, чем морда кирпичом, даже если за белозубым оскалом кроется монстр. Нигма же рассуждал о том, что с коллегами, пытающимися его задеть по любой мелочи и обращающимися только, когда что-то нужно сверх его основных обязанностей, даже в половину не было так приятно иметь дело, как с убийцей в противогазе. Преступный мир и его обитатели казались ему так удивительны, ослепительны и незаурядны, что с этого пути он бы точно не смог свернуть, силясь стать таким же. Впрочем, он еще не знал, что вскоре у него не останется выбора. Весь следующий день, пока Фриц улаживал вооруженный конфликт с рейдерами на стороне Джимми, Нигма искал дела и собрал всего 5 человек, отзвонившись наемнику, что в тот момент уворачивался от пуль за разбитой стеклянной барной стойкой в холле борделя. Фриц появился под полночь, залитый чужой кровью и пахнущий порохом и оружейной смазкой, забрал копии дела и без лишних разговоров убрался. Последующие несколько дней, пока полицейские разбирались с мистером Фризом, пошедшим на отчаянные меры после того, как 16-й из испытуемых им людей смог ожить после разморозки, а его супругу забрали под наблюдением в Аркхем, превратились для Фрица в поиск по всем притонам 5 фигурантов, полученных от Нигмы уголовных дел, а для Освальда – в непрекращающийся кошмар. Хьюго Стрейндж не понравился Кабпоту сразу. Существовали разные типы докторов, те, кто получали удовольствие от страданий, те, кто интересовался только материальной составляющей, наплевав на состояние пациентов, и третий тип, для кого все содержащиеся в лечебнице – лишь плацдарм для изучения. Из-под розовых стекол очков на Освальда смотрел последний тип, экспериментатор, смелый, опасный и рассудительный, подобно нацистскому Менгеле, продвинувшему науку путем принесения в жертву этой беспристрастной богине тысяч невинных жизней. И в подвалах истинного Индиан Хилл, современного подземного экспериментально-исследовательского центра прямо под старинными корпусами психушки, оживали и росли новые уроды, чьи возможности или сам факт существования выходил за рамки привычного обывательского понимания. С нетерпением жду возможности поработать с вами. И не переживайте, У нас в Аркхаме много программ интенсивного лечения. Я более чем уверен, что мы сможем вас реабилитировать». Освальд осознал всю плачевность своего положения, увидев постояльца соседней камеры с выколотыми его же руками глазами, что повторял, как мантру наставления Стринджа: «Зла не вижу, зла не творю». Осознание подкрепило первый сеанс интенсивной имплазивной терапии в совокупности с мощными психотропными препаратами, погружая мафиози в омут всех самых невыносимых воспоминаний. «Вы станете лицом нашей новой реабилитационной программы. Если мы излечим Освальда Кабупата, то излечим любого». Стрейндж, имея все технологические возможности, довел терапию лечения посттравматического расстройства с помощью усовершенствованных исследований Крейна, безумного доктора, ведомого идеей создания сыворотки от страха, до жуткой процедуры полного аудиального и визуального погружения в извращенные кошмарами воспоминания. По его задумке, пережив весь накопившийся стресс, агонию утраты, самые унизительные моменты заново, Освальд стал бы питать к проявлениям насилия закономерное отвращение, как и подобает добропорядочному гражданину. В нем не было моральных ориентиров, и их заменили бы защитные механизмы психики, что, каждый раз подумая о насилии, приводили его к глубокой тошноте и первобытному ужасу. В этих столь реалистичных видениях, размывающих грань между сном и действительностью, Освальд кричал, стискивая зубами унизительно всунутое ему в рот деревянное удило, чтобы не прикусил язык, сотрясался в судорогах, пытаясь вырваться из звенящих кандалов, удерживающих его в процедурном кресле, но многократно заново переживал то, что и так с трудом вынес всего единожды в прошлом. Пингвин видел покойную матушку, то жалеющую его, то закармливающую любимым гуляшем, то оседающую от предательских ударов его биты со спины. В отвратительных деталях ощущались все измывательства от второй не менее значимой женщины после матери, сотворившей из него пингвина, Муни, от протянутых прямо в лицо стоп и самых ранящих слов до хруста колена, навсегда уродуемого, под ее битой. Появлялись и случайно убитые им прохожие, мелкие недоброжелатели или те, кто создал из него чудовище еще задолго до мафии. Сквозь старую накатывающую боль он вспоминал тех двух богатеньких ублюдков-одноклассников, что превращали его жизнь в ад и даже однажды помочились на него, пока он не подстроил обоим несчастные случаи. Среди образов возникала и понравившаяся ему девочка с роскошными медовыми волосами, играющая невинной симпатией Освальда для увеселения, позже никому неизвестным образом лишившаяся всех волос после посещения бассейна, как бы подмешал в ее шампунь полный флакон геля для депиляции. Обрывками мелькали взорвавшиеся начальники на второсортных работах, где он перебивался до клуба «Фиш», у каждого из которых непременно происходила какая-то беда: одному кто-то перерезал тормозной шланг, другому неизвестный мудак побил в коттедже окна, у еще одного жена, получив анонимную наводку и застав его с любовницей, отсудила все имущество, оставив ни с чем. Самые длительные эпизоды после матери и черной суки пришлись на коварного мэра с отмороженной сестрой, хлюпающий под разрывающим его металлическим наконечником зонта пищевод Теомафиози видел под аккомпанемент хохота ублюдочных голованов бесчисленное количество раз, но действительно сильно реагировало его тело на видение всего об одном человеке. В них Фриц раз за разом подвешивал его, сливая кровь, выкалывая глаза, снимая кожу, перерезая горло, заливая кислотой расчлененное тело и закатывая в бочки, и повторял фразу «потому что ты заслужил», брошенную когда-то невзначай в машине. Наемник был подобно возмездию за все то, что он творил с другими, эдаким чертенком, помешивающим его с гаденькой усмешечкой в адском котле. Когда множество несочетающихся образов складывались воедино, подобно полотнам Босха, и невыносимая боль наконец отступала, Освальд открывал глаза и понимал, что все кончено, а он находится на каком-то очередном групповом собрании, где, пускающий слюни дурачок зовет его петушком. Все, что оставалось мафиози, призрачное тепло губ на щеке и оголтелая надежда, что Фриц сдержит обещание. «Я вытащу тебя». Фриц мог только предположить, с чем столкнется в лечебнице Освальд, и переворачивал каждый зловонный угол, тряс всякого даже самого захудалого информатора в поисках пятерки сбежавших из лечебницы, из которых двое оказались мертвы, один уехал в Мексику, а еще один превратился в отупевшего старика с Паркинсоном. Последний оставшийся слишком хорошо прятался, и наемнику пришлось потратить половину недели и так недостающего времени, чтобы добраться до его убежища и наконец побеседовать. За 15 лет, прошедшие с побега, расположение пациентов в крыльях здания и система заключения поменялась, но то, что оставалось неизменным, коммуникации, технические люки, вентиляции, теплопровод, сбежавший уже не помнил всего маршрута за давностью лет, но дал наводку, приблизительно сколько шагов нужно сделать вперед, и на какой развилке вентиляции свернуть, прежде чем начнутся нужные лабиринты между труб. Полученная информация, за которую Фриц оставил мужчине, к удивлению последнего, что предполагал свою дальнейшую смерть, кругленькую сумму, оказалось достаточно. В открытом доступе планы больницы не существовали, и юноше предстояло под легальным видом попасть внутрь всего один раз, чтобы просчитать возможный маршрут до камеры и обратно, пути к отступлению и место, где можно было ненадолго залечь в самих коммуникациях, когда начнется суматоха. Вдобавок, медленный хромой Освальд мог быть на слишком сильных препаратах, и того пришлось бы тащить на себе. В этот раз Фриц просчитал бы все риски, только для начала стоило наконец выспаться. Разум юноши, изможденный бессонницей, голодом и нечеловеческой усталостью после марафона по перетряхиванию всего чертового города, не плодоносил хорошими идеями, и, вернувшись с долгожданным облегчением после общения с беглецом домой и не успев даже доползти до кровати, Фриц отключился в уличной одежде и обуви прямо на полу. Кабпад даже не представлял, на какие жертвы идет наемник ради него. За дни, пока Фриц был сосредоточен на получении информации, немало успело перемениться. Мистер Фриц, выкрав жену из Аркхема, так и не смог ее спасти, та обманом вынудила его вместо погружения в криогенную заморозку убить себя, не в силах стерпеть груза жизни, что муж отнял ради нее. Лесли Томпкинс и накрученный ею Джим Гордон слишком сильно заинтересовались исчезновением мисс Крингл, и переживать за свое будущее начал уже судмедэксперт. Нигма первым делом набрал Фрица, что, совершенно дезориентированный, пытался подняться с пола, где и заснул, отклонив все три вызова подряд. Он лично приехал к Эду только под вечер с настолько шальным выражением глаз, словно вместо кофеина с аспирином закинулся тройной дозой амфетамина. «Выглядите ужасно», — констатировал ему Нигма, даже не здороваясь. Юноша пожал плечами, он вообще думал, что не сможет ходить после такого забега ближайшие сутки. «Джим Гордон ищет мисс Крингл. Это та, кого ты придушил?» «Да», — зло ответил Эдвард. «Именно она. Я думаю, что Джим подозревает меня и скоро начнет расследование. Мне нужно его отвлечь, а мне вытащить кое-кого из психушки». Нигма встретился с наемником взглядами. «Мы ведь думаем об одном и том же», — расплываясь в улыбке, спросил судмедэксперт, мгновенно понимая ход мыслей юноши, и Фриц одобрительно ему кивнул. Изначально Эдвард начал разрабатывать план по очень хитросплетенной подставе против Гордона, и козырь в виде настоящих свидетельских показаний, которые согласился анонимно дать Фриц в мельчайших подробностях, оборачивал ситуацию в сторону судмедэксперта. От него же юноша узнал об условиях содержания Освальда. Нигма подслушал разговор Джима и Харви, что встретили мафиози в больнице накануне нападения Фриза, и наверняка убедился, что медлить нельзя, перебирая в голове возможные варианты, как попасть внутрь лечебницы для первого осмотра здания. Выйти на работу вместо рядового сотрудника или заявиться под видом полицейского было рискованно, не зная порядков внутри и с учетом недавних событий, наверняка усиливших внимание охраны, потому в запасе у юноши оставался вариант о простом ходатайстве про краткосрочное свидание, обычно в таком не отказывали даже для самых отъявленных преступников. Но только в случае, если к ним не приходили такие же отъявленные преступники. Проблема крылась в том, что единственного подельника пингвина, сбежавшего из клуба, до сих пор искали полицейские, и если бы бритоголовый снежок завалился на свидание с Освальдом, уже через 5 минут его пытались арестовать все копы в округе. Нет, ему следовало ненадолго стать кем-то совершенно новым, неузнаваемым, кем-то, на кого бы и не подумали. Например, как на Лайзу, самое сильное оружие против Фальконе, или как на Табиту, милую богатенькую девушку и убийцу в латексе по совместительству. Следовало разыграть свою самую сильную карту, своего Джокера, что мог принять совершенно любую личину. Ведь самые лучшие лжецы всегда говорят правду, а его правду пока что не знал никто. В Готэме нашлись надежные знакомые, что помогли юноше и со внешностью, и с поддельными документами, потому уже на следующее утро из отражения на Фрица смотрел не лысый отморозок, а скромная темноволосая девушка в надежно закрепленном натуральном парике и неброской одежде. Она походила на всех одновременно, на студентку местного колледжа, на сотрудницу банка, оформляющую кредит, на машущую через лужайку рукой соседку, совершенно ничем не примечательная, безликая тень безликой тени. Даже глаза не выдавали убийцу, небрежно подведенные дешевыми тенями и комками легшие на светлые ресницы туши. Фриц еще не предполагал, что именно подобная личина стала бы для него, фиксирующего под длинной юбкой на колготках плотно прилегающие к бедрам оружейные ремни, надежнее любого клинка. Джимми, что питал особую нежность к раздрессингу и травести-шоу, ставших после эстетики цирка и садомазохизма прямой специализацией его обновленного борделя, не мог отказать старому другу, пусть знатно над ним и посмеялся за открытую просьбу сделать из него женщину. В представлении сутенера и по опыту работы с клиентами, мужчины до последнего стеснялись подобных запросов, а наемник не повел и бровью, терпя процедуры по нанесению клея и подложки под парик, затем попытки подобрать нужный макияж и одежду, под которой можно удобно и незаметно носить оружие из богатого гардероба его девочек. Спустя несколько часов стойко перенесенных фрицем издевательств сутенер убедился, что это и вправду нужно для какого-то чрезвычайно важного дела. Фриц даже посетил старую квартиру Освальда, провонявшуюся протухшей едой в потекшем после выключения за неуплату электричества холодильнике, заглянув в старые семейные альбомы и переписки Гертруды, чтобы составить убедительную легенду о знакомстве с Освальдом, его покойной матушкой и подкрепление почти полной лжи частичной правдой, что крылось бы в мелких, но важных, предопределяющих фактах. С новыми документами на некую Дейзи Фостер, уроженку штата Мэн 27 лет, переехавшую с матерью-одиночкой в Готэм в 10, окончившую колледж и проработавшую последние 5 лет в мелкой юридической фирме клерком, Фриц направился в Аркхэмскую лечебницу подать ходатайство на встречу с Освальдом Кабупотом, по легенде своим давним другом и бывшим возлюбленным. Продумывая это, Фриц даже наполовину не верил в успех, но не попробовать не мог. Даже если бы он просто прошел до кабинета управляющего, по дороге осматриваясь, полученной информации об устройстве здания и здешних укладах было бы достаточно. Никто даже не заметил, как лже-Дейзи по дороге стащила пропуск с пояса проходящего мимо сотрудника, сунув в рукав свитера точным движением, а затем, смерив взглядом расположение электрощитков, чуть задержалась у пропускного пункта перед камерами, рассматривая панель управления, пока якобы поправляла неудобно впившийся в костяшку на ноге полуботинок, неловко оправдываясь, направляясь в сопровождении безучастного, но внушительного роста сотрудника, наверное, санитара, в кабинет Стринджа, Фриц тщательно запоминал, начиная с ворот, обратив внимание на все выходы из вентиляционных шахт на поверхность, он отсчитывал шаги, количество пролетов, бетонных плит и другой информации, что обычные люди не запоминали, выстраивая в голове будущий маршрут. То, что Дейзи не так проста, как хочет показаться, опытный психиатр определил сразу, но свидание, скорее интереса ради и чтобы проверить реакцию Кабупота на элемент его прошлого, разрешил. Освальд выглядел хреново, слишком изможденный, бледный, с нездорово горящими глазами и мокрым лбом, как тогда, когда его накачал транквилизаторами Нигма, только втрое хуже. У собеседников было всего 5 минут за полутораметровым столом в стерильно чистом кабинете. На входе Фриц отдал все нательные вещи, сумочку, верхнюю одежду, и только благодаря его худобе и правильно подобранной мешковатой зимней одежде, удалось скрыть на себе незаметно для досматривающих оружие. «А вы еще кто?» – устало спросил Освальд, подпирая тяжелую от препаратов голову кистями, закованными в наручники на грохочущей по столешнице цепочке. «На вас нет халата, значит, вы журналистка, и, дайте угадать, которая хочет написать второсортную статейку про павшего готэмского короля, или вы новый психолог и будете меня мучить этими дурацкими тестами, хотя неважно, проваливайте, я вам ничего не скажу, ты меня не помнишь». Фриц знал, что наверняка камера, смотрящая прямо в лицо Освальду из угла помещения, пишет со звуком. «Это же я, Дейзи». Услышав голос, который не мог звучать из уст какой-то неприметной серой мыши, Кабупот подумал, что ему мерещится всякое от препаратов и уже было разразился речью о том, где видел всяких проходимцев и куда Дейзи стоит убраться, когда его взгляд зацепился за одну знакомую деталь – перчатки. Пятно от кислоты на черной матовой коже, которое он всякий раз замечал, разглядывая кисти Фрица, изящно положенные на столешницу, прямо как сейчас. Освальд наконец посмотрел пришедшей в глаза и переменился в лице, приоткрыв рот и чуть не свалившись со стула, словно увидел призрака. Впрочем, вероятность увидеть ожившего мертвеца и вправду была выше, чем убийцу в противогазе, переодетого женщиной. Приблизительно такой реакции Фриц и ждал, и это даже польстило юноше, потому что за ужасом постепенно начал читаться почти детский восторг. «Мы давно не виделись, немного сменила стиль», — беззаботно продолжал Фриц. «И, как же, черт возьми, у него органично получалось лгать. Ты как здесь, Освальд? Соболезную твоей утрате. Гертруда была прекрасной матерью. Вы ты», — Кабупот не мог подобрать подходящих слов. У любого другого в аналогичной ситуации была бы такая же реакция. «Спасибо. Но почему, зачем ты здесь? Я, конечно, очень рад тебя видеть, но не совсем понимаю. Видела тебя по телеку, не могла найти себе места. Неужели ты это сделал? Ты же всегда был таким хорошим парнем. Даже, когда я ушла к Биллу». В безэмоциональный голос Фрица закрались интонации, характерные преимущественно для истероидного типа девушек. Их он перенял у нескольких случайных знакомых. «Вышло натурально. Тогда ты повел себя как джентльмен, и я так и не смогла этого забыть. Больше никто не был ко мне добр, как ты. Потому я не могла не приехать. От того, насколько феерический вздор, преподносимый за правду так ловко, так непринужденно несет Фриц, здравый смысл пингвина окончательно его покинул, и он стал подыгрывать, натягивая глупую добродушную улыбку. «Я тебя никогда не винил, дорогая», — мягко улыбнулся Освальд, начиная смаковать каждое слово этого дешевого мелодрамного фарса. Пингвин скосил взгляд на открытую за широким воротом вязаного свитера тонкую белую шею. Лихтенберговые фигуры на ней скрывались в тени волос. Мафиози подумал о том, что никогда не встречал мужчин с настолько изящной шеей. «Ты такой благородный, Освальд». Тон Фрица шел вразрез с выражением лица, которое, к счастью, не попало на камеру, иначе Стрейндж точно бы не выпустил Фрица без допроса. «Я все чаще думаю о том, насколько мало в этом городе осталось достойных людей. Тебе совсем не место в Аркхэме, Освальд. Дейзи, я очень тронут твоими словами, но ты не права». Тупая улыбка Кабупота сменилась жалостливым выражением. «Из-за меня мою матушку убили, а этому нет прощения. Мне так жаль, я делал ужасные вещи. Я недостоин твоих похвал. Ты же слышишь, Хьюго, как я раскаиваюсь, как я чувствую вину. Да как бы не так, я еще до тебя доберусь, до всех вас доберусь. Никакие ваши пытки меня не сломают, твари. Перебью всех до единого, медленно и мучительно. Так было и будет с каждым, кто прогневит пингвина. Если тебе нужна какая-то помощь, не стоит, Дейзи».